Глава 30. Арина. В полнейшем смятении спускаюсь на этаж ниже и открываю дверь, ведущую в квартиру Елены Степановны. Получается это не сразу, потому что ключ никак не попадает в замочную скважину. Здесь достаточно уютно, хотя ремонт выглядит несвежим. Мебель тоже не новая. Но в этих стенах меня до сегодняшнего дня останавливало две вещи. Во-первых, близость к Арсению, хоть какая-то надежда на воссоединение. А еще то, что рядом со мной был понимающий добрый человек. Именно соседка Долинского придала мне веры в себя. В квартире тихо, так как ее хозяйка в это время всегда отправляется на ежедневную прогулку. После операции врач рекомендовал разрабатывать ногу. С грохотом запираю дверь и швыряю сумку. Пытаюсь снять сапоги, но не получается. Руки настолько дрожат, что даже собачку на замке уловить не могу. Опустившись на пуфик возле входа, закрываю лицо ладонями. В глазах стоит эта блондинка. Он, его взгляд. Боже, я отказываюсь в это верить. Пока я мечтала о том, что Арс найдет в себе силы простить меня, он уехал отдыхать с новой девушкой. У него отношения? Вот так? А как же я? Любовь, о которой он говорил. Разве настоящие чувства так быстро проходят? Всю неделю его не было. Может, мои мозги и не такие грандиозные, как у членов семьи Долинских, но 2 плюс 2 я складывать умею. Он с ней спит. В дверь настойчиво стучат, и я подскакиваю, ожидая увидеть Елену Степановну. Открыв замок, отхожу и шокированно вскрикиваю, когда оказываюсь в захвате сильных рук. В нос проникает аромат мужской туалетной воды. Арсений в том же пуховике, в котором отправился в ту ночь к отцу. Наверное, сказал своей девушке, что вышел по делам. Как-то оправдался перед ней. Да зачем я вообще об этом думаю? Он тоже предатель. Не меньше, чем я. Даже больше. Потому что, когда я согласилась помочь дяде Вите, я Арсения еще не знала. А он говорил, что любит. Долинский больно сдавливает локти и упирает мое тело в стену. Его глаза больше не холодные. В них агрессия, перемешанная с бешеным опасным пламенем, которым он старается меня продавить. «Не трогай меня!» — кричу, вырываясь. «Больше никогда меня не трогай!» «Не ори!» — говорит он стальным голосом. «Зачем приходила?» «Отпусти меня!» — пытаюсь его оттолкнуть. Изучаю широкий подбородок и обветренные на солнце бледные губы. Где-то под грудью умирают последние надежды. Он больше не мой и никогда моим не будет. В этот момент приходит четкое осознание, что картина, увиденная несколько минут назад, навсегда что-то во мне выключила. Погасло что-то светлое и живое. Его прикосновения вдруг стали неприятными, отвратительными. От них впервые в жизни хочется избавиться. «Зачем приходила?» — еще раз спрашивает, сверля меня злым взглядом. Становится страшно. Он такой большой, сильный. Волны лютой агрессии, исходящие от него, заставляют нервные окончания сжаться от ужаса. «Я сказала, отпусти меня! Ты насильно меня удерживаешь!» — произношу сдавленно. Мои слова стопроцентно происходят на него определенное впечатление. Наверное, поэтому он наконец-то ослабляет хватку, а мое тело, потеряв опору, медленно оседает на пол. «Я поверить не могу!» — мотаю головой. «Просто не могу поверить, что ты с ней!» «Это не твое дело», — произносит он мрачно. «Конечно, не мое», — вскрикиваю. Обидные слезы вылетают из глаз. «Теперь уже точно не мое». «Мы с тобой расстались. В чем проблема?» «Нет проблем», — всхлипываю, отшатываясь. «Больше нет никаких проблем. Уходи». «Не устраивай концерт. Ты хорошая актриса, это я уже понял. Развивайся в данном направлении и дальше». Он практически выплевывает эти слова. С отвращением, безобразно. «Я просто поверить не могу». Повторяю одно и то же дрожащим голосом, а потом резко поднимаю на него полные слез глаза. Разглядываю безэмоциональное лицо, открытую шею и то, как тяжело вздымается его грудь под футболкой. «Как ты мог так поступить?» Ладонью прикрываю подбородок, чтобы он перестал трястись, а я как-то пришла в себя. Арсений молча смотрит на мою истерику, лениво закидывает руки в карманы брюк. «Как ты мог? Ты с ней, а я...» Снова прикрываю лицо руками. Все тело словно молнией прошибает. Как фотоснимки, один за другим выстраиваются в ряд кадры того, как он теперь любит ее. В самых откровенных неприглядных деталях. Подцепляю пальцами резинку и запускаю их в волосы. Оказывается, внутри меня еще столько слез, что хоть ковшиком вычерпывай. Но это последние. Я клянусь мамочкой, что это последние. Сейчас я выреву те, что остались, и больше никогда не заплачу из-за него. Моя боль до такой степени ощутимая, что мне сейчас абсолютно все равно. Пусть видит, пусть он узнает, что со мной сделал. С нами сделал. «Ты умер для меня сегодня», — произношу, немного успокоившись. «Умер». «Ты умерла для меня еще раньше», — парирует он грубовато. «Поднимайся». «Если ты думаешь, что я лью слезы по тебе, не обольщайся». Вновь поднимаю на него обозленные глаза. «Я никогда, никогда тебе этого не прощу. После нее я никогда тебя не приму, даже если ты все узнаешь». «Все, что надо, я уже знаю. И не прошу твоего прощения, если ты не заметила», — уводя глаза, выговаривает сухо. «Зачем приходила?» «Мне нужны мои вещи. У меня их нет». «А где они?» — вскрикиваю. «Я их выкинул. Ты не появлялась почти 3 недели». «И что?» «Тебе они были не особо нужны». «Ты в себе вообще?» Поднимаюсь с пола. «Ты их покупал, чтобы выкидывать?» «Там же все. Зимняя одежда, платье для работы, некоторые документы, обувь, украшения. Не бог весть какие, но мои, заработанные». «Я могу вернуть деньгами», — говорит он сдавленно, извлекая из внутреннего кармана бумажник. «Это был порыв. Я не должен был так поступать с твоими вещами. Сколько тебе нужно?» «Засунь эти деньги себе знаешь куда?» Отвечаю резко. «Проваливай». «Сколько тебе необходимо, чтобы купить зимние вещи?» Оценивающим взглядом проходится по моему пальто, высоким сапогам и морщится. «Я готов возместить ущерб». «Ущерб, который ты мне нанес, не возместить никакими деньгами». Дверь неожиданно открывается, и на пороге появляется Елена Степановна. Увидя ее, я опять срываюсь в слезы и загораживаю лицо волосами. «Это что здесь происходит?» — спрашивает женщина строгим тоном. «Молодой человек, покиньте помещение». «Извините», — выговаривает Арсений холодно. «Уходите». По тяжелым шагам и оглушающему стуку понимаю, что он ее послушался. «Ну и что ты расклеилась?» — говорит Елена Степановна, снимая с моих плеч пальто. «Он там с ней». Жалуюсь, когда женщина скидывает с меня обувь, словно с годовалого ребенка. «Не один». «Значит, это просто не твой человек. Сейчас мы переоденемся и пойдем пить чай. Ты ведь любишь малиновое варенье?» «Люблю». Киваю и смотрю на деньги, оставленные на тумбочке при входе.